Великий визирь давал за него несметные деньги, но прежде чем возвратить Востоку его сокровища, амстердамский купец решил узнать у властелинов христианского мира, не заплатит ли кто-нибудь из них больше язычника. И вот однажды, когда дамы Гетц расхваливали подарки Карла Александра, Зюс упомянул о райском глазе и о том, что он теперь как раз продается. Кто сделает даме такой презент, тот докажет, что любит ее по-настоящему. Перед такой щедростью не устоит ни одна дама. Все случилось, как предвидел Зюс. Кокетливо и будто вскользь. Девица Елизабет Соломея в разговоре с герцогом упомянула о райском глазе. Карл Александр спросил у дона Бартолеми Панкорба, что это за камень и сколько он может стоить. «О, это алмаз, и притом большой ценности», — загробным голосом объявил португалец и жадно вытянул тощую шею из огромных брыжей. «Да и стоит же он!» И он назвал сумму, которую предлагал великий визирь. 5 поместий с окрестными деревнями можно купить за эти деньги. Карл Александр опешил, услыхав цифру, и воздержался от покупки. Он догадывался. Он понимал, кто заронил в изящную белокурую головку такую корыстную причуду. Но он-то не последний дурак, чтобы эдакую уйму денег... Сколько угодий солдат можно приобрести из-за нее, выбрасывать на бабенку, которую он и без того может швырнуть на постель, и кто посмеет пенять ему после того, как он столько времени, столько комплиментов и подарков ухлопал на это бабье. Вот только еврей будет почитать его скрягой и скопидомом. Будет по своему ехидному подлому обычаю незаметно вдалбливать в их куриные мозги представление о нем, как о скряге и гарпагоне. А сладострастный пыл его разгорался еще пуще. Вот дьявольщина! Разве может женщина с охотой покориться тому, кого выставляют перед ней мерзким скопидомом? Он вызвал дона Бартолеми и отдал приказ просиявшему от восторга португальцу приобрести камень. Однако, когда Панкорбо в попыхах, обуреваемый жадностью, явился к торговцу, райский глаз был продан. Кому? Торговец не знал. Камень куплен через посредника, который, не торгуясь, согласился на цену, намного превышавшую ту, что давал великий визирь. «Тем лучше», — ухмыльнулся герцог, рассказал о незадаче дамам Гетц и выразил сожаление, что лишен возможности побаловать их. 2 дня спустя Зюс преподнес райский глаз девице Элизабет Соломеи. Это был непомерно дорогой презент. Молва о нем пошла по всей Западной Германии, а молодой советник экспедиции теперь уж совсем не знал, как ему быть. Незваный предстал Зюс перед мрачным, как туча, герцогом. В манере, привычной Карлу Александру, принялся бесстыдно, смачно, обстоятельно, со всеми подробностями расписывать приятные качества девицы. Взбешенный Карл Александр грозной махиной надвинулся на еврея и занес кулак. Тот стоял не шевелясь и лишь смотрел на него. И Карл Александр остановился, засопел, задыхаясь. «Теперь мы квиты, еврей!» — хрипло выдавил он. Но еврей молчал. И герцог понял, что это еще не расплата. Между тем... Во дворце князя-епископа Вюрцбургского состряпали особенно хитроумный, каверзный план. По образцу управления австрийскими Нидерландами предполагалось разделить Вюртемберг на 12 военных округов. В распоряжении начальника каждого округа должен находиться полк солдат. Все ведомства подчиняются непосредственно ему. Это означало введение чисто военной власти в стране, окончательно узаконенную военную автократию. Чтобы отнять у парламента последние остатки самостоятельности, был заготовлен указ, согласно которому в каждом заседании Совета 11 должен участвовать особо для того отряженный герцогом тайный советник. Этот чиновник обязан отстаивать предложения, выдвинутые герцогом, и, кроме того, брать на заметку тех лиц, которые высказываются против его проектов. Ежели их мнение окажется толковым, можно и согласиться с ним, ежели они возражают единственно из духа противоречия и по зловредности, придется кое-кого из смутьянов упечь в крепость.